Topic 2. At the railway station and airport. Тема вторая. На железнодорожном вокзале и в аэропорту. Excuse me, can you tell where I can find a trolley? Excuse me, can you tell where I can find a trolley? Извините, вы не подскажете, где я могу найти тележку? Excuse me, where are the toilets? Excuse me, where are the toilets? Извините, где расположены туалеты? Excuse me, is there a left luggage office at this station? Excuse me, is there a left luggage office at this station? Прошу прощения, на этом вокзале есть камера хранения? Could you tell me where I can find a taxi? Could you tell me where I can find a taxi? Вы не могли бы мне подсказать, где я могу найти такси? I would like to hire a car. I would like to hire a car. Я бы хотела взять автомобиль на прокат. What cars do you have? What cars do you have? Автомобили каких марок у вас есть? Your passport, please, and the purpose of your trip. Your passport, please, and the purpose of your trip. Ваш паспорт, пожалуйста. Цель поездки. Business. Here are my invitation and hotel booking. Business. Here are my invitation and hotel booking. Деловая. Я дам вам приглашение и бронь гостиницы. Have you got anything to declare? Have you got anything to declare? Будете что-либо декларировать? No, I don't think so. No, I don't think so. Нет, думаю, нет. Have a good stay in England. Goodbye. Have a good stay in England. Goodbye. Хорошего пребывания в Англии. До свидания.